Звонок в дверь заставил вздрогнуть. «Сергей!» Решила и поднялась с дивана, где играла игру в телефоне. Стараясь действовать по намеченному плану, спокойно подошла к двери и лениво открыла. Каково же было мое удивление, когда увидела сестру. Ну вот, мать теперь она. Сказать, что была удивлена, это ничего не сказать. Особенно учитывая, что она выглядела довольно необычно в черных джинсах, ветровке грязно-синего цвета и в кепке, под которой прятала волосы. Удивительно, зная ее отношение к одежде и к макияжу. Последнее и вовсе отсутствовало. Сейчас передо мной стояла пацанка. Впервые видела ее в столь непривычном амплуа. Что же случилось? «Пройти можно?» И двинулась в квартиру. «Зачем тебя задерживать?» Проговорила, выставляя руку, намекая, что ей вход закрыт. «Обойдется. Как пришла, так и пусть шурует. Сама не сможет. Я без проблем, по доброте душевной, помогу». «Я твоя сестра», — напомнила она. «Да ну!» — когда слышала подобное заявление, у меня всегда начинались проблемы. «Ты вспоминаешь об этом, когда тебе что-то нужно? Что на этот раз?» — спросила, поднимая бровь. Откровенно говоря, была озадачена ее поведением и видом. «И как нашла мое новое место жительства? Я никому не говорила». «А если Костя? Он точно знает. Неужели он? Тогда он меня обманул?» «Мне есть что тебе рассказать», — сказала с таким видом, будто после этого я обязана ее пригласить и непременно чаем напоить. «А мне не хочется слушать». Лера скривилась. «Не любила сестренка, когда что-то шло не по ее плану. Она нервно, немного наигранно, как мне показалось, посмотрела по сторонам и с обидой спросила. «Слушай, ну почему ты такая?» «С тобой не сравнюсь», — парировала я. «Меня ищут, когда найдут». На глазах появились слезы. «Не знаю, что сделают». Скривилась. Что за дешевая игра? И перед кем? Я отлично знаю, какая она актриса. Если бы играла в театре, цены бы ей не было. «Отправляйся в самую захудалую деревню. Там тебя точно не найдут». Посоветовала и только хотела закрыть дверь, как она положила ладонь на мою руку. «Меня убьют! Тебе плевать?» С обидой сказала, вытворяя на лице обиженные глаза и демонстрируя дрожащие руки. Вышла вперед и прикрыла дверь, не желая пропускать. «Валерия давно для меня чужой человек. Если мать я бесконечное число раз пыталась вернуть, быть ближе, хоть что-то сделать, то с сестрой не испытывала подобного желания. После того, что ее дружки сотворили с отцом, я сестру ненавидела и презирала. Но, встречая непонимание и обвинение от других, поняла, что лучше Валерию не замечать, безразлично держаться подальше. Она паразит, вирус, зараза, разрушающая все на своем пути, уничтожая других. Ты мне столько дерьма сделала, как никто. Я не хочу тебя видеть и знать. Для меня тебя нет». «Благодаря мне ты познакомилась с богачом. Ты мне должна», — с претензией объявила она. «Благодаря мне ты познакомилась с Ширяевым. И что? Что-то принесло?» — ответила той же монетой. «Он глупец! Посмел выкинуть из квартиры после всего, что у нас было. А сейчас, когда за мной охотятся...» фильмов пересмотрела. В общем, я расскажу, но ты никому не должна рассказывать. Если расскажешь даже своему... Мне плевать, лифт там, пошла вон. Мне больше не к кому идти. Неужели? Как думаешь, почему? Да пойми, у меня крупные неприятности. Я наивно себя повела и рассказала жене своего любовника всю правду о нас. Она была беременна, напилась таблеток и потеряла ребенка. Теперь она не может иметь детей и до сих пор в коме. Идиотка. Он решил, что я виновата. Я-то тут при чем? Это у нее проблемы с психикой. А он, сволочь, решил отыграться. А я просто хотела денег, немного, и все. Разве есть что-то плохое в том, что хочешь выжить? Он сам виноват. Нужно было дать мне необходимую сумму. Жмот. Теперь он жаждет меня убить. «Что тебе от меня нужно?» Резко выдала, не желая и минуты с ней находиться. «Тварь всегда была и всегда будет». «Деньги. 100 000 хватит на первое время. Я спрячусь от него». «Я работаю тренером, а не директором крупной компании. По твоей милости меня уволили. И я только получила аванс, который растратила на продукты, когда поехала к матери». «И что, познакомилась с новым отцом?» С ухмылкой поинтересовалась она. «У меня только один отец». «Ладно, это не важно. Когда я смогу получить всю сумму? Желательно как можно быстрее. Каждая минута дорога». Как же она меня раздражала. Уже все продумала. Столько зла сделала, но ничего так и не поняла. Все виноваты, кроме нее. «Никогда. Прощай, мне некогда». Только повернулась, когда она схватила за руку. «Ты не понимаешь? Меня убьют! Меня! Он влиятельный человек в городе! Мне нужны деньги! Ты не слышала?» «У меня нет». «У твоего Орлова есть». «Так иди к нему и проси. Я тут при чем?» «Я твоя сестра». Обернулась и мгновенно пошла на нее, перехватывая за горло, отчего она вскрикнула. «Решай свои проблемы сама. Я тебя видеть не могу. Поняла? Никогда. Я тебя презираю». Прорычала ей в лицо. Она молчала. Я не думаю, что успокоилась. Нет, она ждала, когда я отойду. И действительно, стоило отойти, как Лера ядовито процедила. «Тварь, ничего, ты еще поплатишься. Я тебе такое устрою, что пожалеешь о своих словах». Развернулась и прошептала. «Пошла вон, убирайся из моей жизни». «Какая ты...» «Да, лучше так, чем потом выть из-за своей доверчивости, теряя все. После всего, что ты сделала мне и отцу, да и матери, которая еще не представляет размеры катастрофы, разворачивающейся на ее глазах, не рассчитывай ни на что». Ты же матери настоящий ад обеспечила на старость. В общем, надеюсь, ты получишь по заслугам. «Подавись своими деньгами!» Громко прокричала она, делая шаг ко мне, тут же отступая, когда я хищно прищурилась, планируя отшвырнуть ее в сторону. «У меня их никогда не было, чтобы давиться». «У твоего мужика есть...» «Я не продаюсь, чтобы требовать деньги. Если такая способная и уверенная, проси. Но, как я поняла, ты в этом бездарность. «Тварь, ты пожалеешь!» Бросила она и, быстро развернувшись, направилась к лифту. Несколько секунд наблюдала, пока она не скрылась в лифте, а потом закрыла дверь и стояла некоторое время, не шевелясь. «Мать, теперь сестра. Вероятно, меня не назовешь родственницей года, но я уже устала от обмана, их ненависти и требований. Все, что могла, я сделала. Мне было жаль лишь мать. Но даже если я возьму кредит, она примет как норму и, вероятно, отдаст сестре, посчитав, что еще найду. Валерия всегда умела ее уговорить, в отличие от меня. Про сестру не хотела и думать. Ничтожество. Даже представить не могла тот ужас, который она натворила в семье своего любовника. Безжалостная тварь. Закрыла дверь и вздохнула, отпуская все. Я должна была, чтобы жить дальше. То, что предлагали они, похоже было на ад. Я больше такой жизни не хотела. Достаточно. Медленно поплелась в комнату, присела и с тоской посмотрела на старинные часы. Уже обед, а Сергея все не было. Не понимала. Я не находила причин подобного поведения. Что не так? Или что-то случилось? Решила прогуляться. Схватила рюкзак и поспешно вышла на улицу. Бродила по дорожкам, не замечая ничего. Долго. По времени точно не могла сказать. Как оказалось, забыла телефон. Оставила его на зарядке. Не стала возвращаться. Даже не поняла, как оказалась у спортивного зала. Раньше там занималась. Задержалась на мгновение, всматриваясь в вывеску. Появилась мысль зайти. Успокоилась бы однозначно, но ноги словно приросли к асфальту. Только подумала уйти, как услышала голос. «Привет!» Обернулась и увидела Андрея Суровина. Он улыбался. «Ты на тренировку?» спросил он, закидывая спортивную сумку на плечо. «Нет, просто гуляла». Отмахнулась, медленно двигаясь дальше. «Можно купить девушке мороженое?» Андрей уже шел рядом. Как-то настроения нет. «Мороженое великолепно снимает стресс. Молоко и сливки содержат триптофан, эффективный природный транквилизатор, успокаивающий нервную систему, поднимающий настроение, а также помогающий справиться с бессонницей», заумно сообщил мужчина, подмигивая мне. «Спасибо, буду знать». «Предлагаю проверить. Не бойся, я тебя не съем». Представила себе эту картину и честно призналась. «Думаю, ты бы подавился». «Вижу, совсем дело плохо. Может, еще по салатику и соку?» «Мяса в этом списке нет?» «В том случае, если тебе захочется». «Обойдусь». «Пойдем, составишь мне компанию», — предложил Андрей, показывая рукой на соседнее небольшое стеклянное здание в два этажа. «Кстати, я тут открываю спортивный центр. Если вдруг появится желание, буду рад взять на работу. Будет несколько вариантов тренировок и хорошая заработная плата». «Поняла, буду иметь в виду». Как-то безразлично сказала, удивляясь себе. Нужно радоваться, но нет, не получалось. Замечу, это хороший заработок, но меня все устраивало в центре Орлова. Только останусь ли я там работать? В кафе было пусто. В это время здесь всегда так. И не важно, что суббота. Передо мной стояло гранатовое мороженое, притягивающее внимание, но ложечку я не спешила взять. «Кстати, в вчера встречался с твоим женихом?» Произнес он с интересом, рассматривая свое мороженое в виде разноцветной башни с фруктами. «Надо же! И где?» — как можно безразличнее спросила. «И этот по клубам бегает». «У Орловых в усадьбе. Общее дело, но все вышло очень скверно». Моментально напряглась. «Еще раз. Что?» «Когда?» — задала вопрос, забывая обо всем на свете. «Поздно вечером. Кстати, как дед?» Выставила руку, пытаясь понять, но не получалось. Облизнула губы и попросила. «Подожди, мне вчера позвонил Ширяев и сказал, что он в клубе». «Не может быть. Вчера деду стало плохо на совещании, но вместо скорой он вызвал внука». Краска сошла с лица. Моментально поднялась и прошептала. «Где? Куда отвезли деда?» Суровин задумался. «Так», — он нахмурился. «Вроде как из диагностического центра приехала скорая». «Я пойду. Мне нужно туда. Да, сейчас», — говорила себе под нос, двигаясь по коридору. «Подожди, я тебя отвезу», — крикнул Андрей. «Нет, я сама», — крикнула и дальше пошла. «Кристина!» — обернулась. «Ты неважно выглядишь, соглашайся». «Нет, я сама. Спасибо, спасибо тебе». Громко закричала, почти бегом вылетая из кафе на улицу. Бежала, как никогда в своей жизни. Все мысли были о том, чтобы оказаться там с ним. Это же надо! Тут такая беда, а я чего только не накрутила. И еще вспомнился Ширяев. Какой все же урод! Специально так сказал, чтобы я плохо думала об Орлове. Двигалась по дороге, когда случайно налетела на мужчину. Обернулась и, всматриваясь в черные глаза, спросила. «Простите, пожалуйста, я случайно». Мужчина как-то странно замер, а потом произнес: «Ничего, бывает». «Не подскажете, где здесь центр реабилитации?» «Знаю, мне туда нужно. Могу подвезти». Посмотрела на черную тонированную машину и поняла, что сама доберусь. И как-то зловеще смотрит мужчина, словно ему денег должна. «Нет, я сама благодарю». Замечу, мужчина слишком напрягал. Было в нем что-то пугающее. Прошла несколько шагов, когда меня перехватили, в лицо тыча тряпку с какой-то вонью. Сработало быстро. Перехватила за руку и ударила ногой в пах, затем головой в лицо. Пока он хрипел, завела руку за спину и поставила подножку, опрокидывая мужика на асфальт под его рычание. «Какого черта?» — закричала, ощущая, как голова едет. Все же чуток ухватила этой вони, надышалась. Посмотрела вперед и увидела Андрея. Он бежал ко мне, махая рукой куда-то вперед, что-то мне показывал. «Что? За спиной кто-то стоит?» Обернуться не удалось. Резкая боль снесла с ног. Потеряла сознание, думая лишь об одном. Я так и не дошла до диагностического центра.